Вайолет посмотрела на брата, и ее глаза округлились от волнения. «Чемодан!» — воскликнула она. «Его чемодан!» «Ты это о чем?» — недоуменно спросил Клаус. Вайолет собралась было объяснить, но тут в дверь постучали. «Войдите», — ответила Вайолет, делая солнышку знак «не кусать мистера По». «Надеюсь, вы немного успокоились», — сказал мистер По, по очереди оглядывая детей. «И больше не развлекаетесь мыслью, что Стефано — это граф Олаф?» Произнося сочетание «развлекаетесь мыслью», мистер По употребил его в значении «думаете», а вовсе не «танцуете, поете или дурачитесь». «Даже если он и не граф Олаф, — осторожно сказал Клаус, — мы думаем, что он может быть виновен в смерти дяди Монти». «Вздор! — воскликнул мистер По, а Вайолет кивнула брату. — Смерть дяди Монти — трагическая случайность, и не более того». Клаус поднял книгу, которую читал. «Но пока вы были в кухне, мы читали о змеях и...» «Читали о змеях? — спросил мистер По. После всего случившегося с доктором Монтгомери, я был склонен полагать, что вы захотите читать о чем угодно, только не о змеях. «Но я кое-что выяснил», — сказал Клаус. «Я выяснил, что...» «Что бы ты о них ни выяснил, не имеет значения», — сказал мистер По, вынимая носовой платок. Бодлеры ждали, когда он откашляется и положит его в карман. «Не имеет значения», — повторил он, — «что ты выяснил о змеях. Стефано в змеях не разбирается, он сам нам в этом признался». «Но...» — начал Клаус, однако, взглянув на Вайолет, замолчал. Она снова кивнула ему, совсем чуть-чуть. Это был сигнал «ничего больше не говорить мистеру По». Клаус посмотрел на сестру, затем на мистера По и закрыл рот. Мистер По покашлял в платок и посмотрел на наручные часы. «Ну, а теперь, поскольку этот вопрос мы уладили, поговорим о нашей поездке. Я знаю, что вам хотелось увидеть салон врачебного автомобиля, но, как мы ни крутили, это не получится. Вы трое поедете в город со Стефано, а я поеду с доктором Лукафонтом и вашим дядей Монти. Стефано и доктор Лукафонт выгрузят все чемоданы, и через несколько минут мы отправимся. А сейчас, прошу прощения, мне надо позвонить в герпетологическое общество и сообщить им плохую новость». Мистер По еще раз откашлялся в платок и вышел из комнаты. «Почему ты не хочешь, чтобы я рассказал мистеру По, о чем прочитал?» — спросил Клаус у Вайолет, когда убедился, что он уже вне пределов слышимости мистера По. Здесь это выражение означает «так далеко, что не слышно». Вайолет не ответила. Сквозь стеклянную стену змеиного зала она наблюдала, как Стефано и доктор Лукафонт идут мимо кустов змей к джипу дяди Монти.